И какого черта тогда он начал говорить ему «ты», если потом швырнул его, как ненужную тряпку, и заперся у себя с другими? Зачем тогда уверял, что теперь у него, мол, есть друг? Зачем предложил ему свою трубку? Филипп чувствовал, что задыхается, и что вместо полоски кровати, на которую он смотрел, перед его глазами вдруг закружились какие-то неясные полосы, и липкие струйки побежали из глаз и смочили лицо. В бешенстве провел он руками по щекам, вбежал в ванну и сунул голову в раковину, полную холодной воды. Затем сел в изножье постели, там, где сеньора Треха положила несколько платков и чистую пижаму. Взял в руки платок и пристально стал рассматривать его, бормоча ругательства и глухие угрозы. Мешаясь со злобой, в его голове рождалась история о самопожертвовании, когда он спасет всех, сам не зная от чего, но спасет, и с гордым сердцем, пронзенным ножом, упадет к ногам Паулы и Рауля, слушая слова боли и раскаяния. Рауль возьмет его за руку и в отчаянии сожмет ее, а Паула запечатлеет у него на лбу поцелуй. Эти жалкие людишки станут целовать его, прося прощения, но он будет молчать, как молчат боги, и умрет, как умирают настоящие мужчины. Филипп где-то вычитал эту фразу, и она произвела на него в свое время сильное впечатление. Но прежде чем умереть, как умирают настоящие мужчины, он разрешит этим дуракам высказаться, а пока он обольет их презрением и ледяным равнодушием. «Добрый день, добрый вечер, и больше ни слова. Они сами прибегут звать его, поверять ему свои тревоги и волнения, и вот тогда наступит час возмездия. Вы так думаете? Нет, я не согласен. У меня свое мнение, но оно остается при мне. Почему я должен высказывать его всем? Вы же не доверяли мне до сих пор, хотя я первым обнаружил ход внизу. Делаешь все, чтобы помочь. А каков результат? А если бы с нами там, внизу, что-нибудь случилось? Смейтесь, сколько вам влезет, но я теперь палец о палец не ударю. Ради кого-то. Правда, тогда они продолжат розыски без него. А ведь это едва ли не единственное интересное дело на этом паршивом пароходишке. Но он тоже, черт побери, может начать розыски сам, на свой страх и риск. Филипп вспомнил двух матросов из нижней каюты, один татуированный. А тот, кого звали Орф, был, кажется, покладистее. И кто знает, повстречай он его один. Филипп представил, как он проникает на корму первым, обнаруживает новые палубы и люки. Ах, да, там страшная, заразная чума, и никому из пассажиров не делали прививки. Нож в сердце, или это чума номер 200 с чем-то, в конце концов? Он закатил глаза, чтобы почувствовать прикосновение руки Паулы к своему лбу. «Бедняжечка, бедняжечка!» — бормотала Паула, лаская его. Филипп соскользнул на постель и растянулся, уставившись в стену. «Бедняжка, такой храбрый, Филипп! Это я, Рауль! Зачем ты это сделал? Зачем вся эта кровь, бедняжечка?» «Нет, я совсем не страдаю. Не эти раны болят у меня, Рауль». А Паула сказала бы: «Не разговаривай, бедненький, подожди, пока мы снимем с тебя рубаху». А у него бы закрылись глаза, прямо как сейчас. И все равно он видел бы Паулу и Рауля, плачущих над ним, чувствовал бы их руки, как чувствует сейчас свою собственную руку, скользящую в складках белья. «Будь паинькой», — сказал Рауль, «и пойди сыграй роль Флоренс Найтингейл для несчастных дам, страдающих от качки, тем более что и у тебя самой личико довольно-таки зелененькое». Примечание. Флоренс Найтингейл — англичанка, сестра милосердия, принимавшая участие в Крымской войне 1853-1856. «Ложь», — сказала Паула. «И почему это ты гонишь меня из моей же собственной каюты?» потому что мы должны собраться на военный совет.